Глава 6. Мама позвонила Насте сама. Настя в первую секунду даже ее голоса не узнала. Тон ледяной, угрожающий. Таким из библиотеки звонят, уведомить, что книги давно просрочены. Ирина Егоровна не поздоровалась. Сразу перешла к делу. «Анастасия, нам надо встретиться». «Швырнуть, что ли, трубку?» Как она сама бросает. Но Настя покорно ответила: «Хорошо, мама, давай. Давай встретимся. Где?» «Кажется, адрес ты знаешь», — отрезала Ирина Егоровна. «Приезжай сегодня к 7 часам». Время встречи Настю не устраивало. На сегодня, на 5, она записалась в женскую консультацию. Но ей в голову не пришло просить маму принять ее попозже. «Ладно, постараюсь успеть. А если в поликлинике будет очередь, придется конючить, что пропустили. Приступ тошноты изображать». Правда, ей ничего изображать и не нужно. Чувствует она себя хуже некуда. Вроде бы организм молодой, здоровый, а беременность, как пишут в журнале «Здоровье», не болезнь, а состояние. Только почему так тянет прилечь, закрыть глаза, ткнуться носом в подушку? Но не будешь же все время лежать. Однако, когда Настя не лежала, ее постоянно преследовали всякие пакости. То голова кружилась, то перед глазами цветные медузы плавали. И тошнило не только по утрам, как полагается, а постоянно. Очередь в женской консультации состояла из совсем взрослых тетенек. Тетеньки дружно прервали беседу, оглядели бледную Настю, зашептались. Она расслышала: первый ребенок, токсикоз. Астения. Она робко спросила: «Извините, а вы меня не пропустите? Я к Евдокии Гавриловне на 5. «Мы все к ней. Кто на 3, кто на 3:30, — проворчала какая-то брюзга. «Да пусть идет». Вступились за Настю остальные. «Еще грохнется в обморок. Не видите, что ли? Девушке плохо». «Спасибо», — выдавила слабую улыбку Настя. Все-таки народ здесь, в центре, в консультацию пришлось идти по месту прописки, приветливый, более приветливый, чем в Измайлове. Впрочем, врачиха Евдокия Гавриловна оказалась много суровей, чем тетки из очереди. Она бегло осмотрела Настю, вынесла ожидаемый вердикт: беременность 10 недель, и тут же принялась стращать. «Студентка? А, МГУ, факультет журналистики? Знаем мы ваш факультет. Выпиваешь, небось, покуриваешь. Ну, что головой трясешь? У вас там все курят, а потом удивляются, что у них дети трехногие». Настя пискнула: «Я вообще не курю и спиртное не пью, не лезет». «А почему вы сказали трехногие? Там увидели?» Докторша усмехнулась: «Там пока таких деталей не видно. Да ладно, ладно, успокойся ты». Хе, слезы выпустила. «Не реви, говорю. Валерьянки у меня нет. Это я так сказала, для профилактики. Живешь с кем?» Настя на секунду замялась: «С мужем». Докторша стрельнула глазом на безымянный палец без кольца, но спорить не стала. «Скажи мужу, что беременность у тебя протекает тяжело. Организм истощен, давление низкое. Пусть бережет тебя муж. Так и скажи ему: врач, мол, велела меня беречь. Особое питание пусть обеспечит. Каждый день соки натуральные, по литру, фрукты, парное мясо и корка. Ешь все, что хочется, аллергии у тебя нет. Но никаких консервов, никаких пакетных супов, поняла? И витамины тебе выписываю заграничные, в аптеках их не бывает, надо доставать. И стоят недешево, но придется потратиться. Здоровье дороже». Настя робко вклинилась в монолог врача. — А нельзя сделать что-то, чтобы поменьше тошнило? Таблеток каких-то выписать? Может, хоть уголь попить? А то совсем сил уж нет. Врачиха строго сказала. — Какие таблетки? Тебе, подружка, никаких таблеток вообще нельзя. Ничего нельзя. Ни аспирина. А тошнота? Питайся правильно и слушай свой организм. Просит он, скажем, гранатовый сок? Покупай сок. Немедленно. А лучше свежие гранаты. И сразу станет полегче. Обещаю. Если бы у меня были деньги на гранаты, грустно думала Настя, шагая прочь из консультации. Ну, врачиха дает. Ну, наговорила. Рекомендации? Обалдеть. Мужа, значит, порастряси, чтоб обеспечивал. Вот это совет. Эй, Синька, давай, выходи из своего Лефортова и обеспечивай меня икрой, ананасами. Ну, быстро. Настя остановилась у продуктового магазина, бегло осмотрела свое отражение в витрине. Ну и видок у нее. Даже в мутной витрине заметно, что глаза запали, а румянцем и не пахнет. Мама, пожалуй, мигом поймет, что дело с ней нечисто. И ведь никому, никому не признаешься. Никого нет, кто бы выслушал и пожалел. А так хотелось, чтобы кто-нибудь ее пожалел. Она с ужасом понимала, что злится на Сеню. Ведь это в конечном счете из-за него. Из-за него ее не принимает семья. Из-за него ее противно тошнит. Из-за него она одна денешенька. Сенька не виноват, убеждала себя Настя. Сеньку самого жалеть надо. Каково ему там приходится? Сидеть ни за что. За то, чего он не делал и не мог сделать. Но как ни занимайся самогипнозом, ничего она поделать не могла. Жалеть самое себя получалось великолепно, а Сене сострадать выходило куда хуже. Как она может его жалеть, когда он ее, считай, бросил в чужой коммуналке, без копейки денег, беременную? Настя шла знакомыми переулками к родному дому на Бронной, занималась самоедством. Думаю, я как-то неправильно. Да что там неправильно? Сволочно, я думаю. По-хорошему, по-благородному, мне нужно остаться с Сеней. Сжечь все мосты, не ходить к матери вообще. А если идти, то только чтобы высказать, наконец, все, что я о ней думаю. И потом гордо уйти. Исправляться самой, как-то выживать, рожать ребенка и делать все, чтобы вытащить Сеню. А не получится просто ждать его, терпеливо и преданно. Интересно только, кто его в итоге дождется? Скелет? На какие деньги его ждать-то? Мне, конечно, дадут пособие в собесе, только сомневаюсь, что его хватит на гранатовый сок. И тем более на свежие гранаты. И она ласково сказала, открывшей дверь Ирине Егоровне: — Привет. А знаешь, я по тебе соскучилась. По лицу матери пробежала тень. Смесь недоверия и, кажется, радости. Но она холодно сказала: — А тебя никто из дома не гнал. Сама ушла. Ладно, проходи. Ирина Егоровна повела ее не на кухню, как втайне надеялась Настя, а в гостиную. На комоде стояли два портрета — дед и бабка, задрапированные черными лентами. Настя против воли всхлипнула. Мама перехватила ее взгляд, злобно сказала: — Скажи спасибо своему Сене. Настя была готова к такому выпаду и тут же сама бросилась в наступление. — А ты скажи спасибо своему Жене. — Что? — опешила Ирина Егоровна. — При чем тут Женя? О чем ты? — Кажется, это ты все кричала. — Ах, Женчик, ах, вот бы тебе, Настя, достойная партия! — нападала Настя. — А ты знаешь, что твой Женя наделал? — Явился ко мне домой, изнасиловал и избил. Она продемонстрировала маме уже едва заметный синяк на щеке. Мать дернулась, изменилась в лице. Настя понаслаждалась ее ошарашенным видом. — Такого не может быть, — неуверенно произнесла Ирина Егоровна. — Ты все врешь. — А давай позвоним ему и спросим. И пусть только попробует отпереться. Я вообще могу на него заявление написать. Сниму побои в травмопункте и пойду в милицию. Мама откинулась на стуле, прикрыла глаза. Настя терпеливо ждала, что она скажет теперь. Ирина Егоровна думала долго. Наконец приняла решение, произнесла: «Что ж, если так, тем лучше».